лисица. Могу сказать, как я отношусь к вещам, которые ты описал, и что я с ними делаю. Передо мной сначала вставал вопрос, а считать ли это неприятностью? Вооруженная знаниями транссерфинга, приходила к мнению, что нет. Становилось сразу легче, намного легче. Теперь все происходит на автомате. Что такое неприятность, в конце концов? Некое событие, информация, которые не вписываются в установленные тобой же рамки. Так рамки нужно просто расширить. Я, впуская эту самую неприятность в свое поле на какие-то минуты, перевариваю ее, воспринимаю как нечто необычное для меня и отпускаю во свояси. И все. Неприятность становится неким комариным укусом. Почесался и забыл. И еще. Когда неприятности то там, то сям, то есть наваливаются, я задумываюсь, не является ли это знаком каких-либо грядущих изменений? Ситуация исправилась, причем очень быстро. В один прекрасный день я понял, что все стало хорошо, и оно так и стало, даже еще лучше. Просто мой мир в тот момент указал мне на мои основные маятники, на то, что явно мешает мне. Сейчас с удивлением наблюдаю за тем, как мир отзеркаливает почти все мои мысли, и каждый день открываю для себя что-то новое в транссерфинге. Удивляюсь, как эффективна амальгама, мой мир заботится обо мне. Если постоянно помнить это и чувствовать, просто чудеса происходят. Так благоприятно обстоятельства складываются. Мне еще кажется, что поначалу череда неприятностей – это просто адаптация к новой жизни. Жизнь СТС. Маятники привыкли, что ты всегда под рукой. Энергией можно подкормиться без проблем. Я лично для них была таким донором, что прям-таки нарасхват была. И тут вдруг ты делаешь финт ушами и не реагируешь на них. Вот они и усиливают свое действие. Надо, наверное, просто подождать. А потом череда неприятностей при освоении ТС. Это действительно, ну, лисица, по-моему, права, знак перемен. Или просто они подводят тебя к мысли, что ты был не на своей линии, крепко спал и не видел очевидных вещей, и пора бы отсюда делать ноги. Расскажу свою историю. На прошлой неделе произошел у меня на работе очередной глупый инцидент, как я это для себя называю. Зацепил меня маятник, с кем не бывает. Да так, что собиралась уже увольняться, решив, что последняя капля капнула и чаша переполнилась. Но впереди выходные, а в понедельник решила положить шефу заявление на стол. Ну и что, что еще нет альтернативы? Думала так, посижу дома, найду, что по душе нравится, не пропаду. А в выходные мы с мужем при великолепной погоде гуляем. И я, конечно же, изливаю ему душу. Помню, в разговоре проскальзывало слово «скользко». И тут я на ровном месте лечу юзом в тартарары. Поскользнулась, значит, ободрав не на шутку все колени. Боль ужасная, а я смеюсь, я себя ребенком вспомнила. Встаю и думаю. Мой мир обо мне заботится. На ровном месте лечу, значит, сбавить темп решений надо. В понедельник, хромая, иду на работу. Ситуация еще не разрешенная. Настроение за уши в плюс вытягиваю, но не идет. Идет только мысль заявление об уходе написать. На следующий день встаю утром и вообще не могу двинуть ни головой, ни рукой. Боль ужасная. Нерв в шейном позвонке защемило. Сейчас сижу дома на больничном, в тишине и спокойствии. Вот оно. Мой мир обо мне заботится. Мне-то всего надо было остановиться и отдышаться, а не сгоряча все решать. Взять отгулы и отдохнуть. Мой мир... Мне и предоставил мои отгулы, да еще и сноком. Не смотри по сторонам. Головы-то я теперь вертеть не могу. Ничего не ищи. Не твоя эта дверь. Ведь работа моя мне даже очень по душе. Просто находит иногда борьба с маятником организации. Чего ты там хотела, чтоб тебе свалилось на голову? Вот стишок про тебя. В моей жизни приключился странный прецедент. Мне на голову свалился глупый инцидент. И теперь хожу я в гипсе с треснутой башкой. Мне не ясен смысл жизни с головой такой. Ну все, я убью тебя, селедочник. Ладно, ладно, детки, не ссорьтесь. Неприятности, вроде несчастных случаев, происходят главным образом от скрытого или явного чувства вины. Мышление человека так устроено. Если есть хоть малейшая вина, должно последовать наказание. Вот эта мыслеформа и реализуется в реальности. Поэтому совершенно необходимо изгонять вину прочь из слоя своего мира. Как это делается, известно из теории трансерфинга. Но вообще не следует в каждом происшествии искать метафизические корни. Если весной вы имеете привычку беспечно приближаться к стенам домов, сосулька может упасть просто так, безо всяких замысловатых причин.